плывун жидкого грунта, который иногда образуется под склоном сопки. При каждой попытке выбраться трактор проваливался все глубже и глубже. Имеющийся трос был короток. А утром провалился и подъехавший на выручку трактор Леши Литвиненко. Он увяз меньше, но жидкая грязь уже заливала кабину до половины. Ольховик приказал принести трос. Самолет сбросил его примерно в 5 километрах от базы. Бухта весила около 150 килограммов, и тащить эту тяжесть по кочкам было трудновато. Выручила одесская смекалка Роба Байера. Трос размотали и понесли его на плечах растянутым. Наверное, это 100-метровая процессия заросших бородами, оборванных людей со стороны выглядела довольно комично. Мы шагали по увядающей осенней тундре и как-то не думали, что начинается пресловутая геологическая романтика. Мы верили, что выкрутимся. Смотри фото 11. Осенняя тундра. Вечером Ольховик устроил большой хурал. Так по тувинской привычке назвал он общее собрание. Было решено разбить партию на 2 части, ибо съемка не должна прекращаться, и в то же время на дальние участки можно было добираться только своими силами, перенося на себе весь груз. Одна группа должна была забрасывать на спине грузы и выкапывать тракторы, другая – продолжать маршруты и вести съемку. Мы со Славкой записались в команду чернорабочих на подноску грузов и работу киркой и лопатой. Ольховик, который был высокого мнения о нашей выносливости и потому брал нас с собой во все маршруты, пробовал нас урезонить. Но мы со Славкой решили, что впереди спортивная зима, и лишние мускулы, которые мы заработаем в неграх, не помешают. По-видимому, студенческое легкомыслие «наука не уйдет» действует до последнего курса. 9. Человек, переносчик грузов для десанта, снаряжается по сложной, выработанной многолетним опытом системе. Вначале на спину надевается рюкзак, потом на грудь прикрепляется тючок при вьючке из палатки или спального мешка. Этот тючок-противовес позволяет выпрямить немного спину, согнутую рюкзаком. На тючок сверху кладется ружье, которое всегда можно схватить из этого положения. Затем в одну руку берется ведро с примусом или посудой, в другую – бидон с керосином. Можно идти. На этой работе я понял, почему в съемочных партиях редко встречаются люди старше 45 лет. Самым пожилым среди нас был Андрей Петрович. Нельзя писать об этом человеке без чувства глубочайшего уважения. Измотанное за 1000 пройденных по северу километров сердце его сдавало. Он шел обычно позади всех. Не было случая, чтобы он позволил кому-либо из нас помочь ему или выбрал себе более легкий груз. Все это делалось незаметно, без слов. Но именно молчаливая профессиональная гордость опытного географа действовала на нас сильнее всего. Наградой после каждого изнурительного 10-часового перехода служила лошадиная доза чая, заваренного в громадном чайнике. После чая мы отправлялись обратно на базу, оставив в тундре одинокие палатки десантников. Им предстояли рабочие маршруты, а мы должны были навещать их раз в неделю, доставляя заказанный груз и забирая собранные коллекции геологических образцов. В промежутках мы превращались в землекопов. В первые же дни выяснилось, что плывучий грунт крепко держит машины. Тундра вокруг тракторов превратилась уже в какое-то громадное болото, и посреди этого болота, как островки, торчали кабины тракторов. Мы сняли обшивку саней, собрали доски со всех консервных ящиков,